тянет ритм. Ты слышишь биение сердец микросхем. Я задаю тебе свой алгоритм нервных систем. Непредсказуемость мне не нужна. Порядок чисел, точный ответ. Ноль, единица, нет или да, нет. Твой.